Я аппетитно гулял. Ешь свои черные консервы в первую очередь. Подумаешь, немного банки почернели. Нормальные консервы. Открыл банку и с удовольствием стал есть содержимое. Тебе что, ничто не может аппетит испортить? Нет. Ты чего такая злая? Я не злая. Ешь свои консервы и не приставай ко мне. Не буду. Непонятно, чего она такая злая. Из-за того, что долго ездил. Она прошлась вокруг платформы, потом спросила. Там нет этого зверя? Показала на бок платформы. Там не знаю, я там не бывал. Тогда она пошла в сторону шоссе, откуда я приехал. Здесь я понял, чего это она. Рина туда в туалет пошла, а зверек ее напугал. Вот она и терпела все это время. Вернулась обратно уже довольная. Человеку для счастья совсем немного нужно. Утром я спрятал платформу, и мы выехали на багги в сторону столицы. Засады на въезде не обнаружили, и мы без всяких проблем добрались до места моей стоянки у города. Следующее утро у меня началось совсем необычно. Рина меня изнасиловала. Проснулся я от того, что с меня кто-то стягивает штаны. Не поняв спросонья, для чего она это делает, я не стал сопротивляться. Может, ей мои штаны зачем-то срочно понадобились. Она почему-то была голая. Только когда она села сверху, я понял, чего она хочет от меня. Причем мне было сказано, чтобы я заткнулся, при том, что я ничего еще не сказал, пребывая в состоянии легкого шока. Оторвалась она по полной на мне. Видимо, у нее накипело внутри, а я у нее стал в роли громоотвода. Прошла неделя, как мы здесь находились. Через неделю я понял, что попал. Нет, вначале все было нормально. Она ушла в сети и не трогала меня, плюс появился секс в качестве приятного бонуса. Через 3 дня она оттуда вернулась и начала мучить меня своими предложениями, одно авантюрнее другого. За эту неделю мы 2 раза съездили в столицу. Первый раз у нас был шопинг-тур. Вернее, у нее, я должен был ее прикрывать. Вначале постирали все шмотки, и потом мы начали ездить по разным мастерским продавать их. Ну, как продавать, в основном, я бы сказал, менять на новый гардероб для Рины. Мне все равно, что она с ними будет делать, но мне приходилось ее ждать снаружи, а это было совсем не быстро. В итоге я устал от этого и накопил злость. Зато она довольна и захотела мне показать свой новый гардероб. В итоге выяснилось, что она продала всего на 300 корпоратов. 7 рюкзаков с вещами вместе с рюкзаками. На следующий день она поехала их тратить в салон красоты. Приехала жутко довольная с другой стрижкой и из блондинки стала брюнеткой с рыжим оттенком. Думал, она успокоится на этом, но как бы не так. Вечером она стала меня доставать. «Блес, давай палатку купим. Зачем? Будем вместе спать. Ты ведь под дождем спишь, а здесь и удобно и не мочит. Смотри, я нашла в сети одну и совсем недорого. Нет, из нее не видно ничего вокруг. К нам может кто угодно незаметно подкрасться. Она меня 3 дня доставала этой палаткой. Понял, что проще съездить и купить. Купил и осознал, что еще больше попал. Каждый вечер на ушко. Ну вот, что ты лежишь целыми днями. Давай что-нибудь сделаем. На 3-й день мне пришла в голову идея. Я угнал и спрятал багги в лесу и теперь каждое утро ездил к ней чистить оружие, которое спрятал рядом с ней. Уезжал утром, приезжал вечером. Оружие надраено уже давно как новое, но я ездил и ездил. Чем она занималась, я не знал. Рина выпросила корпоратов на шлем, съездила купила его и теперь каталась в город каждый день. Чем она там занималась, я не спрашивал. Виделись мы теперь только вечерами. Честно говоря, я переживал за нее, но понимал, что она тоже не хочет попасть вновь в рабство и будет осторожна. Зато она отстала от меня на какое-то время. Вечерами я проверял сеть, ничего нового. Камеру тоже менял у бара, но она ничего не давала, никто к бару не приходил, и он был закрыт. Наверняка бар не личный, а корпоративный, они его просто бросили и исчезли. Сегодня я решил хакнуть скин-бар и посмотреть записи с камер наблюдения. Утром прокатился до него, остановился во дворе и взломал скин. В баре побывали корпораты, они даже не почистили скин за собой. Бармена Иглиза забрал и килл вместе с 5 своими подручными. Вот почему я сразу не поставил здесь камеру и не взломал этот скин. Многое можно было бы изменить, хотя они меня не интересовали тогда. Значит, все еще хуже, чем я думал. Оттуда или в рабство, или на бои. Видимо, пираты здесь долго не появятся, пока не найдут нового посредника. Хотя, может, все не так и плохо. Наверняка они здесь приходили не одни. Был, например, еще водитель грузовика, который нас вез. Хотя наверняка они знакомые и корпораты могут выйти на него тоже. В принципе, что мне переживать, хотел потеряться, вот и потерялся. Нас наверняка даже искать не будут, просто запишут в покойники. Впрочем, мне не привыкать, зато все от меня отстанут, вернее, почти все. Рину мне точно здесь послала судьба, чтобы я не обалдел в одиночестве от счастья, и чтобы она доставала меня постоянно, хотя без нее было бы совсем одиноко. Как там мои поживают? Скоро уже год, как меня нет с ними. Стоит ли к ним возвращаться? Надеюсь, дед выполнил свое обещание и прислал мне данные на почту. Надо было хотя бы Слима проверить, но у меня совсем нет времени даже на это. Выберусь отсюда, сделаю это в первую очередь. Впрочем, о чем это я? Мне еще отсюда выбраться нужно. Почистил эскинбар и уехал оттуда. Рине решил ничего не говорить, что ждать сообщения от бабушки в сети бесполезно. Зато она последнее время не доставала меня, однако решила вечером пристать вновь. Глава 19. Блес. Что? Давай что-то делать. Ты ведь попробовала? Да. Какой результат? Никакой. Вот видишь. Ну я хоть что-то делаю, а ты ничего не делаешь. Это самое лучшее в нашем положении. Мы на вражеской территории и во вражеском окружении вообще-то.